тинейджера. Торн снова встряхнул ее, но Розалина не думала сдаваться. Все еще болтая ногами в воздухе, она гневно нахмурилась и уставилась ему в лицо бешеным взглядом. В его руках она чувствовала себя беспомощным ребенком. Он был гораздо выше и сильнее ее и обращался с ней так, как в ее времени никто бы не стал обращаться со взрослой женщиной. Хотя слово «тинейджер» было ему, по всей видимости, незнакомо, он понял, что речь идет о Гае. «Я надеялся, что у тебя хватит здравого смысла прислушаться к его словам», — заявил он. «Гай получил от меня подробные указания, касающиеся твоей безопасности. Разве он не предупреждал тебя, что ты не должна выходить из шатра?» «Он только сказал что-то насчет того, что должен охранять меня до твоего прихода». При этих словах Торн так грозно нахмурился, что у Розалин душа ушла в пятки. Она поняла, что ее жалкая попытка оправдаться его совершенно не убедила. Оба они знали, что она не должна была покидать палатку, и все же сделала это вопреки запрету. Торн не стал с ней спорить, а только холодно заметил, чеканя каждое слово: «Впредь ты должна выполнять мои указания, от кого бы они ни исходили. Из-за твоего упрямства я теперь оказался в долгу у того, кому меньше всего желал бы быть обязанным». Так вот, почему он так взбешен, а вовсе не потому, что она чуть не попала в лапы к насильникам. Эта мысль причинила ей боль, но она не подала виду и насмешливо промолвила: «Подумаешь, какая беда!» За эти слова Торн встряхнул ее изо всей силы. Розалин запоздало подумала, что ей следовало бы попридержать свой язык, пока он не отпустил ее на землю. Долго он собирается ее так держать? Она уже хотела спросить его об этом, но он продолжил: «Да, для тебя это беда. А знаешь почему? Потому что он скоро узнает, что ты мне не супруга, а наложница». Розалин прекрасно знала значение этих слов. Оно было эквивалентом любовницы. А подобные дамы никогда не пользовались особым уважением. Ни в средние века, ни в 20-м столетии. Несказанно оскорбленная, она прямо-таки взвизгнула от ярости. «Что ты сказал? Да как ты осмелился?» «И он теперь имеет полное право просить у меня в награду за свою услугу тебя». «Он не посмеет», — запинаясь, выкрикнула она. Потом перевела дух и заметила, вложив в свои слова все свое презрение: «И ты, конечно же, отдашь ему то, что он попросит». «Нет. Если он попросит меня об этом, я его убью». Небрежно сказанная фраза повергла ее в ужас. «Ах, вот как! Человек сделал доброе дело, а ты ему за это снимаешь голову? Хорошенькая благодарность. Ты можешь просто сказать: нет, ты ее не получишь, и все ваши недоразумения на этом закончатся». «Но это же оскорбление». «Довольно, Торн, мне надоело слышать всю эту чепуху. Почему, черт возьми, ты сказал, что я твоя наложница?» «Я вынужден был сказать это герцогу Вильгельму, чтобы можно было представить тебя ему, а он прекрасно знает, что у меня нет жены». «Но почему ты не сказал, что ты покровительствуешь даме, попавшей в беду?»